Глава третья. Отдаленная башня. Ксения избавила пернатого гонца, спецстарый, качественно закрепленный на лапе, и приступила к знакомству с ответным посланием от своего высокопоставленного папы. Остальные, конечно же, проявляли крайнее нетерпение во весь период времени чтения важной депеши. Соответственно, и я в их числе. Ну же, первой сдалась новоиспеченная баронесса Бейли, которая уже грезит путешествием за великие хребты. Ксения, не томи. Какой ответ дали? Нетерпеливо добавила сибирская амазонка и чуть ножкой не притопнула. Принимая во внимание ее предсказуемое поведение, я отметил соответствие двух сестер жизненному регламенту. То есть, этим веселым утром они не стали меняться местами с Полиной. Ксения отреагировала жестом отмашки, мол, сейчас дочитаю, и тогда доведу суть ответа для всех стражущих. После чего она дочитала депешу с хладнокровным спокойствием. «Что ж, дамы и господа», — Пожарская перевела сосредоточенный взгляд с бумаги на нас, приступив к обобщенному изложению прочитанного. «Я могу смело отметить полное доверие Верховного Протектората к решениям и действиям Феликса. Она одарила меня уважительным взором и передала свитки сначала Полине. А я только сейчас обратил внимание на количество грамот в ответном послании. Их, оказывается, две, по меньшей мере. Естественно, этот факт меня крайне заинтриговал, и я правомерно возжелал прояснить этот момент. Однако, сейчас бумаги перекочевали к Потемкиной, после которой эстафета знакомства перейдет к нетерпеливой амазонке, сдвинув мою очередь еще дальше. Итак, господа и дамы, я ударил себя по коленям и ревниво глянул на грамоты в руках одиозной графини. Пока самые нетерпеливые грызут гранит письменности, поступившей из Верховного Протектората, давайте попросим Ксению тезисно огласить полученные результаты. Я придал интонации высокую долю настойчивости. Пожарская все правильно поняла и не стала медлить с ответом. Девушка приняла горделивую осанку перед началом доклада, внеся в ауру утреннего собрания огромную долю служебного официоза. Словно мы находимся на совещании какого-то там генерального штаба армии, как минимум. «Феликс, я только-только хотела именно это сделать», — укорила меня агентша с особыми полномочиями. «Так вот, все заметили несколько грамот?» Ксения решила заострить внимание на очевидном и дождалась утвердительной реакции от собравшихся. — Конечно. — Да-да. — Уважаемая Ксения, все обратили на это должное внимание. Поток посыпавшихся реплик обобщил мудрый сэр Рафаэль. А высочество, ужаленный красивеньким лютиком, ограничился лишь степенным кивком. Вполне вероятно, что его аллергия на растительные яды затронула не только лицо, а и голосовые связки. Ну, а про мимику я вообще молчу, так как с этим все крайне сложно. Якут, одним словом, и все тут. Это не что иное, как бонус, следуя выражениям Феликса, продолжила Пожарская. И заключается этот бонус в отдельном приказе нашего великого государя, наделяющим. Да чего я рассусоливаю? Полина Николаевна, зачитайте нам заглавие грамоты. Она решила не переливать из пустого в порожнее и правильно сделала. Фе, да чего тут зачитывать-то? Это долго, скучно и официально сухо, встрепенулась Потемкина. Ну, в общем, так, Феликс Игоревич, великий князь Рюрик. Она сдвинула брови и придала своему образу тот самый образ исторического рыцаря, произносящего эпические слова, посвящение в рыцарей молодого и достойного воина. Верховный протекторат магии Рун-Руси под председательством архимага Пожарского Петра Дмитриевича, действующего ввиду глубочайшего доверия государя-императора и согласно личного указа Онова, она остановилась, чтобы восполнить опустевшие легкие. Фух, и ты предлагаешь все это зачитывать? Да тут целый день за даром пройдет. Она эмоционально отмахнулась. Вот именно, ей поддакнула нетерпеливая амазонка-таежница, вернув-таки свою реплику. Согласно приказу тайной охранки и следствия, продолжила Полина, ты, Феликс, наделяешься почти безграничными полномочиями в армейских округах порубежья, ну и, соответственно, в других подразделениях, относящихся как к имперской армии, так и к магам-воликам. Рад? Безумерно, пробубнил я автоматом. Так нам разрешили командировку или нет? Погоди-ка, Феликс, это еще не все. Полина легонько охладила мою прыть, снова переведя внимание на текст во второй, не менее официальной депеше. Император рад, что с его высочеством ничего не случилось. Она глянула на Ивана и улыбнулась. Видел бы государь его сейчас, еще семье обрадовался бы. Девушка не удержалась от сатирического отступления и ухмыльнулась. Они его потеряли, впрочем, как и все те заговорщики, занятые поисками наследника, и это есть радостная новость. Кстати, сам император и императрица до сих пор находятся в Академии боевых рун, под неусыпной охраной лучшего воинства тамошних магов. Состояние их здоровья по-прежнему неважное, но я думаю, это из-за сильной рунной магии покушавшихся. Полина завершила общее просвещение своей точки зрения по делам имперского заговора. — Ну, ух, значит, разрешили? — выдохнул я с определенной долей облегчения. — А как же насчет усиления нашей группы магов-беженцев другими вольными магами? Я счел важным уточнение и этого пункта из списка просьб, адресованных мной протекторату. Ведь иначе не получается смысла куда-то там отправляться. И вся затея, связанная с грандиозными планами добычи державы владыки, попросту рухнет на смарку. Впрочем, как и все остальные смелые идеи, воплощение коих автоматически окажется под знаком вопроса. Например, все та же школа Берсерка, созданием которой некоторые особы из нашего коллектива уже начали откровенно грезить. «Феликс, ну ты же слышал про полномочия?» Ксения ответила укором в мой адрес. «Соответственно, ответ определенно да». «Хорошо, в таком случае нечего терять драгоценное время». Я поднялся с кресла, намекая на окончание утреннего совета. Пора собираться и сразу же выдвигаться, и да, нам понадобятся кони. Надеюсь, мой братан, стоили место и конюшни? Вот и отлично. Я даже не стал дожидаться подтверждения, так как уверен в положительном ответе. Дайте слугам соответствующее распоряжение, а общий сбор всех командировочных назначаю ровно через час, отчеканил я и отправился исполнять самолично поставленную задачу. Каких-то особых сложностей, сопряженных со сборами всех моих вещей и дальнейшей отправкой, не случилось. Минимализм в пожитках принес свои плоды и весьма положительно повлиял на процесс, ввергающих некоторых людей в ступор, а у некоторых индивидуумов и вовсе паника случается перед сложной дилеммой выбора самого необходимого из того, что может понадобиться в дальних путешествиях. Неоценимой заслугой в экономии своих нервов и времени я считаю помощь своего чукчи. Усатый просто хранит их львиную долю в своем рюкзачке, презентованном Калигулой. Посему основной упор я сделал на общение с Шариком, нашему стражу магических портальных переходов, перепала почетная задача перебросить нашу группу всадников за Великий Разлом. Нужно отдать хвостатому волку-демону должное за проявленное понимание и положительный вариант решения моей просьбы. Именно по этой причине я был качественно облизан в знак величайшего расположения и заверения в демонической дружбе с преданностью. К слову, мне пришлось вторично умываться за одно утро, но это сущие мелочи на общем фоне. И вот спустя назначенное время для сборов вся наша группа командировочных собралась перед выездом у дальних ворот северного замка Сквайра Бейли. «Остапий? Борислав?» — я удивленно вскинул бровь, наблюдая и двух бывших ватажников, замерших в общем построении. «Ась!» — моментально откликнулся Сивый и начал бегло осматривать свою внешность на предмет выявления каких-либо изъянов. Наш персональный Бармалей Барри занялся тем же самым, так как оба дружка отнесли мое недоумение именно к своим незаурядным внешностям. Бывшие ватажники уделили особое внимание вооружению и не нашли ничего криминального ни в его количестве и ни в качестве размещения под дорожными плащами магов-вольников. — Так, барин, а чё с ним не так-то? — обидчиво пробормотал здоровяк и недоуменно развел руки в стороны. — Я про вас, обобщенно. Вы что делаете, в общем, построении командировочных? Я уточнил причину своего обращения к господам. — Так это... в путь-дорогу собираемся, — бесхитростно ответил Бармалей. — А чё? — Не припоминаю речи о вас. Я перешел к разжевыванию всех тонкостей для особо одаренных непонимаек. — А и не надобно, — барин насупился. — Уйти вона! Он обвел размашистым жестом группу дам и господ. — Вона, собранные, а мы чегось не понимаем, для кое надобности, окромя как к отъезду. — А кто будет приглядывать за созданием домов юннатов и за отбором кандидатов в будущую школу? Я начал уже слегка нервничать. — Порядок. И начальную охрану деточек кто обеспечит-то, а? Боевики топора и кинжала? Дружки прониклись и не нашлись с ответами. Выражение глубочайшей скорби заняли доминирующие позиции на их лицах. Дружки сникли и потупились, опустив обиженные взгляды в дорожную брусчатку. Мне стало их чуточку жалко, впрочем, как и всем остальным членам нашей дружной команды. Да погодите вы панику тут сеять! — рявкнул я для скорейшего вывода их из ступора. — Дайте подумать чутка. — А действительно, почему их не взять? Командировка не подразумевает какой-то там огромной длительности. А усиление группы двумя бывшими рецидивистами не будет излишней. Случись какая-нибудь оказия. — Ладно, — я отмахнулся. — Черт с вами, едем все вместе. Я развернулся к своему братану, и мой верный конь присел, подогнув переднюю ногу, чтобы я лихо забрался в седло, что я и сделал. Господа последовали моему примеру, и мы выдвинулись в сторону северной стены, непосредственно в Малахитовый город. Просто-напросто. После непродолжительного общения с Шариком я выяснил, что ему удобнее переносить нас оттуда. Началось исполнение первого этапа нашего путешествия за Великий Разлом. Никаких происшествий по пути не стряслось. Я лишь отметил успешный рост молодых порослей и увеличение количества зелени в сравнении с началом мая. Это когда мы неудачно перепрыгнули из Ставрополя, встряв на полгода в магических дебрях портального перехода. Сам перенос оказался обыденным, хотя в самый последний момент меня и посетили сомнения за его успех. У меня даже мысль промелькнула в раскрытии Малахитового зала. Это тот стационарный портал, хранителем и повелителем, коего я стал. При известных обстоятельствах не такой большой давности. Что ни говори, а шарик мастерски справился с поставленной задачей и... Хлоп! Вспышка! Все как обычно, проворчал я, предприняв ряд мер к возвращению временно утраченной способности видеть. Все цел... Бум! Блин! Я эмоционально вскрикнул и потер голову в ушибленном месте. «Мы где вообще?» «Ай!» — пискнул тот из девушек. «Спокойно, барин. Я это сейчас мигом факел запалю», — протарабанил Лаш Бармалей. «У меня есть. На случай непредвиденный я к седлу приторочь. Бах! Обчелосит я!» — раздалась очередная реплика от недовольного здоровяка. «Да где мы, черт дери, того енота?» Мне пришлось повысить голос, чтобы прервать череду общих восклицаний. «Ксения, ну класси, наконец, пальцами, и пусть зажжется, что должно зажигаться!» «Щелк!» Раздался характерный звук щелчка, достаточно громкий, на общем фоне затишья. «Давно бы так!» Недовольно, но негромко пробухтел я, продолжая активную работу тыльными сторонами кулаков, протирая глаза. Зрение наконец-то вернулось. Мы слегка промазали. Я констатировал очевидное, наблюдая, как друзья-сотоварищи уставились на кучу золота. Россыпи и мешки драгоценного металла в виде монет и ценной бижутерии навалены общей кучей прямо на полу в центре зала. Низкие своды и мощные камни-кладки внесли ясность о нашем местоположении. Я узнал это помещение, хоть и не с первого мгновения. — Ой, ты, барин, это ж схрон в отдаленной башне. С пояснением меня опередил Сивый. И золотишко твое. Вот оно. Все-все на месте. Да, и прибавилось. — Золотишко? — не выдержала Скарлетт. — Ничего подобного я не видела, особенно в таком количестве и в таких условиях складирования, — рассудительно добавила Ксения. — Феликс, а ты не говорил, что безнадежно богат, хотя я и подразумевала нечто этакое. — Вы полны загадок, друг мой, — степенно высказался Рафаэль, тоже оценивая высокую степень моего достатка, выраженную в сверкающем бардаке посреди каменного зала. — Бывает. Я только пожал плечами, мысленно хихикнув. — Ведь это далеко не все мое золото. Это всего-навсего такая заначка, ну, как иногда выражаются, на черный день. Однако проговаривать вслух свои мысли я счел неуместным и абсолютно некрасивым деянием. Бам-бам-бам! В массивную кованую дверь постучали, и явно не кулаками, а ногами. Возможно, и прикладами карабинов. Ну, или конструктивно схожими частями от чего-нибудь более крупнокалиберного. «Немедленно отворяйте!» — добавили гости, рявкнув, но очень, очень воинственно и грозно. Я спешился с братана, так как мы все еще находимся в седлах, и активно бьемся в свод головами. Подошел к двери и прислушался к звукам. Визитеры точно готовятся к штурму, активно и громко бряцая оружие. А трагизм создавшейся ситуации заключается в том, что все запоры-то снаружи. И что? Круто! «Господа, мы не можем!» — крикнул я и снова прислушался. Судя по наступившей паузе в ударах и угрозах из-за двери, бдительные служивые затеяли совещание. И это есть хорошо, так как среди них явно есть кто-то способный правильно оценить создавшееся положение. «Отойдите от двери и не дурите, мы входим», — прозвучало созревшее решение, которое я счел мудрым. «Прошу, господа. Входите, не стесняйтесь, и сами дел не наворотите», — дал я ответ в очень спокойной форме и дружелюбии в интонации. «Иначе будет мучительно больно за непоправимые последствия и бездарно прожитую жизнь», — добавил я, и мы все стали свидетелями скрипа от отодвигаемого засова, неприятно резанувшего слух. Вооруженные люди с факелами вошли внутрь и ощетинились рунными карабинами. «Спокойно!» — я поднял вверх открытую ладонь. «Кто командует одинокой башней? Он тут?» «Феликс!» — раздалось недоуменное восклицание. Из-за спин обычных армейских служак вышел череп и замер, оглядывая меня с округлившимися разрезами глаз. Он начал вертеть головой, словно отгоняя надоедливое видение. А мне ничего не осталось, кроме как стоять с приветливой улыбкой на лице. «Ох, ежиш, а как вы тут оконными-то оказаться сподобились?» — прозвучал очень знакомый воршливый голос. «Барин, господин Феликс!» Ефим наконец-то увидел и хорошенечко меня рассмотрел. «Вас же схоронили, да-да, недалече, как с полгода тому назад. Я жив, как можешь видеть, и рад тебя, Ви. Договорить я не смог, по очевидной причине, удушение черепом, кинувшимся обнимать друга, меня то бишь». «Ну, началось!» Я поддержал старого друга в его изъявлении чувств. «Ладно, ладно, ну хватит уже!» Мы отстранились, постоянно хлопая друг друга по спинам и плечам. «Я рад, что мы не перешли к боевым действиям!» Черепу вернулась способность беседовать после приступа счастья. «И вообще, почему ты жив?» Тут он смутился. «Это хорошо, конечно же, и ты обо всем поведаешь мне, друг мой. Но как вы тут оказались конными-то?» «Это долго и не столь важно». Я отступил и развернулся к своей группе командировочных. «Господа, давайте озадачимся вызволением конного транспорта из этой западни. Ефим», — я снова повернулся к счастливым встречающим, — «есть идеи? И где сейчас Родион Кутузов обитает? Надеюсь, тут или он теперь в бастионе?» «Нет, Феликс», — в дверь вторглось нечто невысокое, — и решительно растолкала всех мешающих. «Мы тут все сейчас служим». Мелкая княгиня Леонора Врангель побросала на пол весь свой арсенал и решительно запрыгнула на меня, обвив мою талию ногами. Затем девчонка смачно поцеловала меня в щеку, наверняка породив многочисленные взгляды ревностей, и, не слезая с рук, заорала в сторону двери с лестницей. «Девчата, тут и наш Феликс вернулся! Ура! И давайте скорее сюда!» Звонко проорала княгиня и опять наградила меня поцелуем приветствия. «Мы очень соскучились и не верили в твою смерть. Чего ты так долго, а, Феликс? Барри, дружище, Остапий! Ура!»